солнце светит ласково, березовой вышине, взором весь простор земной охранить нельзя. И гляжу я в сторону, где любимый город мой, там живут и трудятся милые друзья. И гляжу я в сторону, где любимый город мой, там живут и трудятся милые друзья. Как мне только дорого с вами быть в общении, разделять веселья, плакать и скорбеть. Нет мне больше радости, больше утешения, как за вас, друзья мои, жить и умирать. Нет мне больше радости, больше утешения, как за вас, друзья мои, жить и умирать. Я хочу, чтоб не было между нами пропасти, чтоб огонь сердечности мог в сердцах гореть, чтоб могли мы истина свет любви Христа нести и всегда за ближнего душу полагать, чтоб могли мы истина свет любви Христа нести и всегда за ближнего душу полагать. Ветерок проносится в легком дуновении, о любви святой поет колокол звеня. Раздумье я в сладостном забвенье, будто вновь в краю родном ждут меня друзья. И стою в раздумье я в сладостном забвенье,